Глава шестая. Корабли уплывали все дальше. Ольга стояла, опершись на высокий борт ладьи, и вспоминала прощание с сыном. Думала, как-то ее молодец править будет, сумеет ли. Сам молодой князь не волновался. Он переговорил перед отъездом с Малфридой, помахал матери рукой и ускакал. Княгиня тогда ощутила болезненный укол в груди. Почему сын неродимый сказал последнее слово о чародейке? И что в той Малфреде? Почему все дорогие княгини-мужчины ведьму предпочитают? Вон и Игорь некогда по ней с ума сходил. Святослав души в ней не чает. Свенельд тот же. Ольга ощутила раздражение на ведьму и сама зато себя осудила. Ведь верна ей Малфреда, хорошо служит, советы дельные дает, хотя порой и скажет нечто непонятное. Когда уплывали с Хортицы, ведьма неожиданно сообщила, что однажды тут сложит голову великий воин Рус, а печенеги сделают из его черепа чашу, будут пить из нее на пирах. Ольгу даже передернула от подобного предсказания. Потом призадумалась. Никто из известных ей хоробров на Хортице не служил. Хотя и неплохо было бы своих витязей там расположить, да оберегать богатый остров. Но когда до того руки дойдут? Да и позволят ли местные ведуны, не обидится ли люд с Хортицы? Хлопотно все это. Пока же Ольга спросила, может ли Малфреда поворожить, да узнать, кто погибнет на острове. Лицо ведьмы сделалось напряженным. Почему-то ей страшно было узнавать это, не хотелось. Вот и сказала: «Нет, не могу». «На нет и суда нет», — отмахнулась княгиня. «И впрямь чего голову морочить? У нее сейчас иные дела, иные заботы. За всем не уследишь». Ольга сказала негромко по-гречески. «Тяжела моя жизнь, но она моя». Княгиня теперь все чаще заставляла себя произносить слова на чужом языке. Ей хотелось постичь чужую речь, понимала, что ей это пригодится даже более, чем все переводчики-ученые. Поэтому, несмотря на ворчание Малфреда, княгиня продолжала видеться со своим священником, усердно занималась с ним, они часто разговаривали на греческом, и Ольге было радостно, когда тот хвалил ее за успехи во владении языком. Правда, после того, как Малфреда дала понять, что именно присутствие христианина может погасить живую воду, Ольга отдала ларец на другую ладью, доверив его невестке Сфандре. Это сохранит, она давно в семье и проверена верностью. Не той верностью, чтобы Глебу не изменять, а именно роду, от Рюрика идущего, предана. Вот пусть и оберегает ларец. Кажись, и Свенельду бы можно было воду доверить для охраны, но вот именно ему Ольга не решилась такое чудо дать. Этот красавчик всегда выгоду свою блюдет, да и до воды живой больно жаден. Он даже в годы, когда древляне врагами Киева были, не отказывался стоять у них посадником, только бы к водице чародейской поближе быть. А теперь, когда на Руси вода исчезает, она ему что сокол у неба. Без этого и жизнь не жизнь. В чем-то Ольга его понимала. Тот, кто привык долго молодым быть, страшится старости. В этом страхе есть нечто слабое, некая зависимость, оторопь при мысли о смерти. И хотя любому из живущих ужасен жизненный конец, но тому, кто знает, как его отложить, невыносимо думать, что все может окончиться. И это при том, что и сама долгая жизнь кажется сном. Нет особой радости, нет сильных желаний, страсти утихают. Это пока Свенельд не разучился радоваться жизни. Но да он пока не стар. Годочков 40 ему с небольшим. Еще жить и жить, хватая каждый миг полными горстями. Вот пожил бы он с ее годы, тогда бы и познал, как от прожитых лет усталость появляется. Краски жизни гаснут. Княгиня поглядела на корабль варяга, увидела подле него чародейку свою. Малфреда перебралась на Драккар. Едва Ольга объявила, что подле нее на ладье поплывет отец Григорий. Тогда ведьма выглядела обиженной, даже сердитой, а теперь вон хохочет со Свенельдом. Оба такие молодые, чародейская вода для них только забава да краса телесная. А ведь и впрямь хороши. Что рослый светловолосый варяг, что смуглянка Малфреда с растрепанными на ветру волосами. Глядя на них, Ольга почувствовала, как в сердце шевельнулось что-то подзабытое и важное, ревнивое. И опять подумалось, отчего все так к ведьме этой прикипают? Что, девок вокруг краше нет? Вон, Милослада Смоленская, уж как глазки Свинельду строила, а теперь сидит, надувшись, губы кусает. Ей тоже обидно, что Свинельд не ее к себе на драккар покликал, а чародейку беспутную. До Ольги опять долетел веселый смех варяга и ведьмы. Казалось, что и в самом деле обхаживает красавца Свинельда своенравная Малфрида. Она вон от Малка ушла, хотя и твердила, что любит мужа. Да она и Свинельда некогда любила. Может, вновь захотела кого под бок, такого же сильного и имеющего возможность ее защитить. Ибо как бы ни гордилась своей силой чародейка, Ольга поняла ее страх перед миром. Чужая здесь Малфрида, поэтому и исчезает порой невесть куда, но и без людей ей не вмоготу. Отец Григорий порой ворчит. «С кем ты связалась, княгиня? Темная она, разве сама не видишь? И куда с такой христианскую державу ехать, разве можно?» Ольга не понимала, отчего же нельзя. Спросила Григория, тот лишь отмахнулся, «Сама все поймешь, когда в Константинополь приедем». Это озадачило княгиню. Поэтому, тревожась из-за непредсказуемой чародейки, она и надумала взять к себе еще одного ведуна. Случилось это, когда они уже были в землях племени тиверцев, какие жили по нижнему течению вдоль Днепра. Некогда это было свободное племя, но уж больно их печенеги били, поэтому постепенно тиверцы согласились признать власть Руси. Это еще при Игоре было. Однако с тех пор Русь всегда отправляла сюда отряды, торговала с тиверцами охотно, и когда впереди появилось окруженное округлым земляным валом тиверское городище, решено было сделать остановку. Ольгу здесь встретили не то чтобы с почтением, больше из любопытства шли поглядеть на княгиню да на ее нарядных спутниц. Вожди тиверцев княгине даже меч подарили, выражая дружелюбие. Какой иной бабе штуку сукна преподнесли бы, а этой — меч. Но иначе тиверцы и не мыслили. В их полной войн и набегов жизни любая женщина была тем же воином, почти все носили у поясов тесаки, даже беременные с оружием расхаживали. У тиверцев караван Ольги сделал долгую остановку. Впереди было море, следовало подготовиться к плаванию, вновь осмотреть ладьи, потрепанные на порогах, заделать пробоины, заново установить и закрепить мачты. В пути по безбрежному морю готовить придется прямо на кораблях, поэтому сколотили помосты для жаровин, в них наложили дерна, обмазали его глиной, дров запасли в дорогу. Пока шла подготовка, княгиня отправила Свинельда обследовать подходы к морю, но почему-то в его отсутствие места себе не находила. С чего бы это? Разве и ранее не отправляла верного воеводу на самые непростые задания? И все же, пока его не было, то и дело поднималось на сторожевую бревенчатую вышку, смотрела на эти залитые жарким солнцем плоские земли. Вот уж действительно глазу не за что зацепиться. Одна ровная поверхность до самого горизонта или до моря. Тиверцы говорят, что море совсем рядом, они частенько отправляются туда то рыбачить, то торговать, а то и разбойничать. Всем известно, Днепровский лиман — место опасное, тут ушкуйники из всяких беглых шалят не хуже, чем на волоках речных. А жара какая! Ольга не помнила, чтобы когда-нибудь ее изводила такая духота. Вот и расхаживала в одной беленой рубахе, словно теремная девка, но подумать о бархате или парче по такому пеклу было просто невмоготу. Однако, когда Свинельд вернулся, княгиня вышла к нему принаряженная. Накинула богатое голубое корзно с серебристой каймой, надела чеканное ожерелье с длинными мерцающими колтами. Звенящими браслетами запястья украсила. Явилась такая нарядная, что тиверки, сбивавшие масло в избе, не палаты, чай, все скопом тут жили, даже глазами захлопали на нее. А тут и Малфрида вбежала. Этой полудикой все одно как выглядеть. Носится по округе в беленой тиверской одежде срамной. В рубахе с разрезами почти до бедра, чтобы продувалась. Рукавов и вовсе нет. И сама вон загорела, потемнела. Высоко заколотые волосы успели до рыжины выгореть под солнцем. «Ты только погляди, княгиня, какого гостя привез наш варяг!» «А, знаешь уже!» — поняла она по взгляду Ольги. «И когда ты успеваешь про все подумать?» «Ибо Свинельд привез не кого-нибудь, а печенежского хана, Но не хан это был, а волхв-кудесник Коста. И было такое ощущение, что только одежда на нем от ханского облика и осталась. Висела мешком, будто став самим собой, Коста вмиг истончился и теперь болтался на его худом теле, засаленный печенежский халат с бляшками, как мешок на шесте пугала огородного. Княгиня Волхв Коста поклонился по-русски, касаясь рукой земляного пола. «Спасибо, княгинюшка, что дала отдохнуть от облика чужинского». «И охота тебе было изводить себя чужим обликом?» — спросила Малфрида еще до того, как Ольга успела ответить на приветствие. «Вон как извелся весь, на себя не похож». Коста и впрямь выглядел стариком. Непосильное для него чародейство тянуло из волхва силы. Тут и живая вода не поможет. Но спрашивается, отчего бы не жилось ему где-то в глубинке? Врачевал бы понемногу, ворожил, общался с духами. Так нет же, решил стать кудесником самой княгини. Но все же преданность Косты правительнице вызывала уважение. Малфрида понимала, что вот так всю себя отдавать служению она бы не смогла. А вот Косте и в голову не приходило ослушаться наказа княгини. Несколько лет назад они сговорились, что он примет на себя облик хана Орды Талмат, уведет степняков до самого моря, и его люди только на иных степняков будут совершать набеги. С заданием Коста бесспорно справился. Но тяжело ему давалась постоянная ворожба. Иссох весь, глаза потускнели, в руках дрожь появилась. Но встрече со своими был рад. Да и Ольга его приняла как дорогого гостя, сама чашу ему поднесла, потом увела к себе, долго о чем-то совещалась. Создалось впечатление, что именно Косту и ждала тут долго княгиня, ибо едва они переговорили, как сразу же был дан приказ собираться в дорогу. Люди оживились, прозябание у тиверцев в их пустой, выжженной земле уже всех раздражало. Да и любопытно было поглядеть, какое оно — море. Море поразило всех, даже Ольгу, хотя ранее она бывала на побережье Варяжского моря. Это же было совсем иным. Удивительно синим, блестящим, бескрайним. Но едва они вышли из устья Днепра, едва прошло первое ликование, как началась качка. Попутный ветер быстро надул паруса. Море поднимало и опускало ладьи, отчего почти половина из тех, кто только что восхищался лазурным безбрежьем, слегли от морской болезни. Не избежала этого и княгиня. Сфирька, правивший кораблем, говорил, что вскоре они пообвыкнутся, что это пройдет. Еще сообщил, что поведет суда вдоль берега, ибо не стоит доверяться стихии и пересекать большие водные просторы. К тому же они смогут рассматривать проплывающие мимо земли. Пусть прямой путь по Греческому морю и сокращает время плавания, но это опасно, и лучше, если они будут держаться у побережья. Ольга впервые не вмешивалась в дела, позволив себе отлеживаться под тентом в палатке. Малфреду же как раз в закрытом пространстве у мачты и начинала укачивать. Зато как же славно было стоять у штевня на носу корабля, позволив ветру трепать волосы. Корабль слегка поскрипывал, паруса вздымались на ветру, ветер был попутный, и так любо было смотреть по сторонам. Мимо проплывали незнакомые берега, и когда корабли приближались к ним, можно было увидеть небольшие селения, темные заросли рощ на холмах, пасущихся на склонах овец. Потом берега удалялись, вокруг пенились гребни волн, а у бортов появлялись из воды проворные морские свиньи. Так корабелы называли дельфинов. Дельфины будто гнались за кораблем, плыли наперегонки, выскакивали, выгибая мокрые темные спины. И это казалось забавным для тех, кто не слег от качки. Кто-то даже захотел подстрелить такую чудо-рыбу, но бывалые корабелы не позволили, нельзя, не к добру это. Пусть себе играют, в том никому вреда нет. На открытом морском просторе караван судов уже не шел, растянувшись цепочкой. Теперь плыли привольно, кому где сподручней, только следили, чтобы держаться стайкой, не удаляясь далеко друг от дружки. На третий день плавания мореходы достигли Днестровского лимана. К вечеру, когда море и небо окрасились в пурпурные тона и раскаленное солнце коснулось горизонта, Сфирька решил дать измученной качкой княгине немного передохнуть и приказал причаливать к берегу. Свинельт волновался, что это за земля, кто тут владыка, не грозит ли им опасность. Но Ольга была согласна на все, лишь бы хоть немного отдохнуть от качания на хлябях. И как же славно было ступить на земную твердь, просто посидеть на камне среди снующих туда-сюда верных людей, а потом смотреть на огоньки разведенных костров. Корабелы в самом деле справились быстро, и суда приторочили умело, и со стряпнёй поторопились. На берегу было совершенно тихо. Травинка не шелохнется, хотя море шумело по-прежнему. Пенные валы набегали на берег. Костров от большого каравана правительницы Руси было немало. В котлах варили похлебку из толченого ячменя, жарили рыбу, какую успели наловить сетью во время плавания. Когда совсем стемнело, к огням из темноты приблизились местные жители. В основном пастухи, бородатые и полуголые, но все в овчинных накидках и с посохами в руках. Поняв, что обосновавшиеся на берегу не желают им вреда, пастухи принесли им сыр и ключевую воду в шерстяных бурдюках. Ольга была тронута таким радушием и приказала в ответ выдать местным полный бочонок медовухи. Торговый боярин Сфирька только качал головой на такую щедрость княгини. Когда все угомонились и легли почевать, Малфрида отошла подальше в темноту, стала напряженно вглядываться в мрак, чтобы уловить присутствие местных духов. Но сколько бы она ни бродила по окрестным холмам, так ничего и не ощутила. Тихое место, пустое. Если духи тут и жили когда-то, то теперь ушли. Почему? И зачем они русской ведьме? Да просто тоскливо без них и все. На следующий день флотилия русов вновь тронулась в путь по морю. Теперь, набрав достаточно пресной воды, корабелы вели суда без задержек, когда ловя нужный ветер, когда садясь на весла. Огромное жаркое солнце висело на безбрежном голубом небе, море плескалось за кормой, постоянно меняя цвет от лазурного до молочно-серебристого в ранние часы. По ночам русов дивили непривычно яркие и большие звезды, украшавшие алмазной россыпью неба до самого горизонта. Постепенно скачкой свыклись почти все, и теперь больше смотрели на берега, порой становившиеся столь прекрасными, что напоминали сновидения. За все время плавания только один раз от берега показались незнакомые суда, небольшие вертки с непривычными для русов косыми парусами. Их было немного, они пошли было в сторону русской флотилии, но потом, видимо, поняли, что эти корабли им не по зубам, и опять свернули к берегу. И русы пошли мимо, плыли даже ночью, зажигая на носах факелы, чтобы не потерять друг друга в безлунной звездной темноте. Несколько дней ветер был попутный, но в одно утро совершенно стих, паруса обвисли. И началось такое безветрие, что море стало казаться застывшим озером. Грести можно было, но стояла жара, и гребцы выбивались из сил до срока. Вот Свенельд и велел двигаться только по ночам, а днем отдыхать. Чтобы не скучать, люди занимались кто чем хотел. Рыбачили, рассказывали всякие истории, пели песни, а то и просто спали, закрывшись рукой от яркого солнца. Нашли себе занятия и знатные спутницы Ольги. Хозяйственная черниговка Далхлеба перебирала свое добро в сундуках. Полоцкая княгиня Тура все больше вышивала, она была известная мастерица, а ее подружка Предслава Псковская почти с умилением наблюдала, как у Туры из-под иглы по ткани, словно живые, появляются изогнутые в прыжке дельфины или сильно раскинувшиеся крылья чайки. Красиво получалось. Невестка Ольги Сфандра предпочитала молчать, глядя вдаль, будто о чем грезила. Блудали вспоминала, с которым целовалась страстно, а потом холодно простилась, когда войско Святослава поворачивало коней на Русь. Но Сфандра умела держать себя княгиней, не показывала, что на душе, и ее белое личико будто окаменело, но под жарким солнцем вскоре пошло пятнистым румянцем, и хлопотливая княгиня, туровская божедарка, намазала ее особой мазью от ожогов. Хорошенькая княжна Милослада Смоленская играла в зернь с дружинниками на поцелуи. Ей так нравилось целоваться. Даром, что никто ей не пенял. Княгиня была на другом корабле, а красавец Свенельд будто и не замечал ничего. Что ж, не по нраву она ему, так кто ж ей возбранит строить глазки и подставлять губки пригожим добрым молодцам? Ее дело молодое, а большего она не позволяла, понимая, что никто из них не годится ей в суженые. Малфрида приникла к борту, наблюдая за морем. Так хотелось углядеть в его глубинах нечто такое. Ей было непривычно, что мир тут обыденный, без чудес. Грустно становилось при мысли, что все заманчивое чародейство осталось где-то позади, в далекой Руси. Свинельд вон как-то сказал, что давно идет молва о том, будто только в их краю еще так сильно проявляет себя волшебство. Поэтому даже купцы иноземные опасаются на Русь из-за этого приезжать. Говорят, что только дикие русы могут уживаться с подобной нечистью. И все же купцы приезжали на Русь. Малфрида сама видела в градах иноземцев, прибывших из других краев. Из Хазарии, из Варяжской земли, видала и булгар черных в челмах, и ляхов с их длинными усами. Но как подумает, что всех их пугает чародейство, даже смешно становилось. Люди ведь могут потягаться с нечистью. Тот же Свинельд не раз выходил победителем из единоборства со всякими страхами. Корабли дрейфовали вдоль незнакомого побережья. Люди поглядывали на небо, белесое и раскаленное. Умелым корабелам оно не нравилось. Но вроде пока все тихо было, Малфреда, устав глядеть в глубины, даже задремала. И, может, приснилось ей? Она резко выпрямилась, стряхивая сон. Показалось ей или нет, но появилось из глубин большое темное лицо с непривычными чертами, с ровным от самой переносицы носом, пухлым широким ртом, глубокими провалами глаз и отлетающей, сливающейся с подводными тенями бесконечной бородой. Лицо всплыло, и Малфреде почудилось, что подводный мужик глядит на них, на нее, потом оскалился недобро, метнулся, весь в облаке теней волос, развернулся, всколыхнув глубину. Да-да, вон не только она заметила, как застывшие в стороне друг от друга корабли поднялись и опали на зыбе моря, хотя и ветра никакого не было. Но потом опять замерли, тихо стало. «Что тебя встревожило, Малфреда?» — спросил Свинельд, заметивший, как ахнула и отшатнулась, будто в испуге чародейка. Она ничего не могла понять, только озиралась. «Тут был кто-то чужой», — молвила негромко, и, поймав руку варяга, спросила, какую жертву викинги приносят морскому духу, когда идут в дальнее плавание по морю? Свинельд от ее вопроса оторопел. Он ведь не викинг, не ходил в морские походы, не покидал пределов Руси. Да и матерью Свинельда была славянка. Кровь варягов в нем только по отцу. Так откуда же ему знать? Но оказалось, что среди гребцов на его драккаре была пара-тройка свеев. Вот они и стали пояснять, что владыкой Северного моря является великан Эгир. Он заправляет стихией, колышет пучину, и при выходе в море его надо задобрить, принеся жертву. Когда петуха, когда бочонок с пивом, когда даже человека не грех отдать, если погода ненастная, и можно ожидать от потрясателя глубин любой подлости. Но море, где хозяйничает Эгир, уж больно далеко. Сами свеи не очень-то верили, что в этих тихих, спокойных водах он может притаиться. Жарко ему тут, говорили. Да и Свинельд не сильно рвался жертву приносить. А когда стал перекликаться с княгиней, спрашивая, мол, будем ли жертвы приносить, то священник Григорий только посмеялся над суевериями. Сказал, что все они в руках Господа, что только его воля, как им плыть, и Создателю ничего не нужно, кроме чистых помыслов да искренней молитвы. Сам он начал молиться. И, как заметила Малфреда, к нему еще кое-кто из спутников княгини примкнул. Ну что же, пусть испытают удачу. Но самой ведьме было неспокойно. Уж больно ужасен был облик того, кого она рассмотрела в глубине. Что урод не сказала бы, но жуткий и чужой. Как узнать, как к такому обратиться, как задобрить? Свинельд на все это смотрел со своей точки зрения. Молитвы — это хорошо, но если Малфреду и впрямь что-то так напугало, то стоит быть осторожным. И он перестал подремывать под навесом из парусины, всматривался в тихое небо, глядел на медленно дрейфовавшие по водам суда. Сейчас оскаленный Ольги был совсем недалеко. Варяг видел ее, устроившуюся подле своего яркого шатра у мачты. Она переплетала косу, спокойно наблюдая, как молится на корме священник Григорий. Да и Коста был с ними, тоже смотрел на священника, как будто ожидая от него чего-то. Вокруг было тихо. Правда, вскоре Свинельд заметил, что куда-то исчезли не так давно кружившие над ними крикливые чайки, и теперь только буревестники носились над водой, едва не задевая ее длинными крыльями. Обнаружил он и то, что горизонт помутнел, будто там начала скапливаться некая дымка. Ох, и не понравилось же это варягу! Словно какая-то подспудная память предков викингов настораживала, предостерегала. Свинельд стал перекликаться со Сфирькой, который вел корабль Ольги, указал на взволновавшие его приметы. Сфирька понял, почесал затылок и тоже решил, нужно причаливать. Они успели укрыться за длинным мысом, когда туча на горизонте стала только появляться, когда подул ветер и понесло брызгами от волн. Но солнце все еще светило, и, казалось, ненастье пройдет мимо. Как бы не так. И хотя священник говорил, что это Господь надоумил Свинельда пристать к берегу до того, как начнется буря, воевода на него только глянул хмуро. «Ее благодари, длиннополый!» — он указал на стоявшую в стороне ведьму. Ночь они провели сравнительно спокойно, укрывшись в заветре и за длинным мысом. Разожгли в низине костры, слушали, как лютует рядом море. Малфрида была задумчива. Она уже не сомневалась, что разглядела в пучине некое древнее божество этого моря, что именно оно решило напустить на корабли ненастье. Но общаться с заметившей его ведуньей чужое божество не пожелало, или уже прошло то время, когда оно могло идти на общение со смертными. Буря бушевала всю ночь, да и утро выдалось хмурым, неспокойным. Отец Григорий по-прежнему горячо молился, Малфреда наблюдала за ним издали со злорадной усмешкой. Да, дождь и впрямь пошел на убыль, но море все еще бушевало, волны наваливались друг на друга, исходили пеной, набегая на побережье. Малфреда подумала, не отогнать ли ей тучу, как некогда ее учили ведуны. Но одно дело отгонять тучу, когда она только появляется, когда ветры еще могут поиграть ею да услать в сторону. Но если небо затянуто до самого горизонта, любое волшебство будет напрасной тратой сил. К тому же Малфреде казалось, что присутствие священника, его упрямая вера, ослабляют ее умение, а показать себя бессильной ведьма не желала. Ночью опять грохотал гром, мелькали молнии над морем, освещая далекий горизонт. Малфреда стояла на берегу, смотрела небесные всполохи и чувствовала, не ее Перун эти стрелы огненные посылает. Другое тут небо, другие духи в нем носятся. Такое ощущение было, что привычные ей небожители остались там, дома, на Руси, где люди им поклоняются и молят, давая тем силу. Застывший на небольшом холме над морем силуэт ведьмы был хорошо виден укрывшимся в ложбине людям. Она стояла неподвижно, только одежды отлетали на ветру и развивались длинные волосы. Такой она и вернулась к кострам, метавшимся под растянутой и хлопающей на ветру парусиной, растрепанной, хмурой, молчаливой. Поглядела туда, где по-прежнему молился Григорий, и даже позавидовала его упорству, его вере. Она же не была в себе уверена и как будто опасалась, что привычное чародейство не подчинится ей. А ведь раньше в такое ненастье колдовская мощь ее словно переполняла. Наутро мир опять был тих и прекрасен. Люди принялись проверять, не повредила ли буря корабли, а когда успокоились, стали переносить тюки, поднимать паруса, поплыли по гладкой лазурной воде. «Что-то у христианина лучше получилось с небесным воинством справиться», заметил ведьме Свинельд, привычно налегая на рулевое весло. Она недобро зыркнула темным глазом, молвила, может, и Свинельд теперь в распятого бога уверует. Варяг не ответил, вымолил ли впрямь Григорий попутный ветер, или море устало штормить после ненастья, но все было спокойно. Корабли летели, и сколько бы Малфреда ни вглядывалась вглубь пучины, никто более так и не являлся. Ну, кроме веселых дельфинов, опять затеявших у бортов ладьи свою веселую игру на перегонки. На исходе второй седмицы караван судов Ольги вошел в устье синего Босфора, откуда до Царьграда Великого было уже рукой подать.